Глава 19. Азиатский вояж. Я, Мастак, Тестер, Шмель, Ирх, группа силовиков и технарей прибыли в Пакистан. В красивом, обложенном декоративным камнем здании в персидском стиле, стены и перекрытия которого были из монолитного бетона в полметра толщиной, заседали руководители боевого крыла «Сатурна», включая афганца Максуда и пакистанца Зию. На повестке дня стоял вопрос уничтожения одного из наркобаронов государства, входящего в состав «Золотого полумесяца». Хатулла не был лидером этого бизнеса в Афганистане, но по влиянию уверенно входил во второй эшелон дельцов. А вот по финансам явно сказать было сложно, сколько денег хранилось на его счетах. Но в данном случае был вопрос профессиональной чести, если так можно было сказать. Этот человек понадеялся не только на свой авторитет всесильного и неприкасаемого, у которого под ружьем было не только несколько тысяч человек пушечного мяса из Дикхан, но и пара сотен настоящих волков партизанской войны из охраны караванов, которые конкретно разобрались с пакистанскими спецназовцами, наваляв им по самое не балуйся. Причем, как докладывали выжившие спецы, силы были примерно сопоставимы, просто афганцы умело использовали технические средства и знания местности, то есть примерно 40 боевиков-афганцев под орех разделали 40 ветеранов черных аистов. Были заслушаны и проанализированы рассказы участников операции, прикинуты технические возможности аппаратуры с учетом горной местности. «В общем, так», — подвел итог совещания Шмель. «По слухам, он может поставить под ружье 1003 народа, но это нереально при резком налете на его базу. Все люди заняты работой, в том числе охраной плантаций, караванов и так далее». Ориентируемся на то, что у него в охране поместья будет до 100 стволов, часть из которых отдыхает в своих домах. Тестер, аппаратура и твои спецы прибыли все? Да, Зия, мы готовы. Тогда операция началась? Кент, твое слово. Да, операция началась. С нами Бог. Братья, еще один вопрос надо сегодня обсудить. Недавно я ушел в отставку, полностью сосредоточившись на управлении нашей компанией. На моей бывшей службе, откуда к нам приходят уволившиеся бойцы, естественно, знают о нашей компании «Мохаммед Сатурн Компани», «Белой акуле» и том, чем они занимаются. Одним словом, я работаю под крылышком моих бывших армейских боссов. Последняя операция с Хатулой явилась инициативой генерала Фейза Акбара, в прошлом моего непосредственного начальника, действующего командира 2-й бригады группы специальных операций SSG. Они что-то разрабатывали со среднеазиатским отделом межведомственной разведки MPB, ну и поручили нам пощипать этого Хатулу. Так вроде бы Ирх доложил, что это была инициатива самих мужиков. Все было подставлено, но об этом знал лишь Али Шахин, командир отряда. Он погиб, а рядовых бойцов известность не поставили. Они знали лишь то, что увидели, то есть своего бывшего осведомителя. То есть вы рванули туда без разведки? «Да, нас торопили. Вот парни двинулись без предварительной разведки». «Значит, Ирх, Шмель, Зия, всю информацию о наших ошибках и то, с чем мы столкнулись, в качестве учебного примера распространить по нашим частям». «Зия, а что это вообще за межведомственная разведка? С чем ее едят?» «Разведывательная служба Пакистана. А мы, черные аисты, служим ее руками при проведении разных операций. Честные связи между SSG и MBP – укрепляются и регулярные ротации офицеров между двумя ведомствами. Что еще, Зия? С тобой, Кент, а раз тут и все наши лидеры-силовики, то и с вами, хотел бы встретиться Акбар лично. Чего хочет? Зия улыбнулся. Вик, мы официально куем миллионы долларов. И неофициально тоже. Он хочет долю в нашей фирме в обмен на... Зия организовал встречу нашего руководства с генералами, командиром 2-й бригады Акбаром, заместителем начальника сил специального назначения пакистанской армии Саджибом Аль-Шахом и руководителем среднеазиатского сектора MPB Сарафа Мехди. Переговоры прошли в дружеской обстановке. Мы выставили свои требования, пакистанцы свои. В итоге три высокопоставленных службиста вошли в совет директоров Мохаммед Сатурн Компани с выпущенными специально для них 10% пакетами акций, а мы получили негласную помощь спецслужб. Сделка была признана нами удачной. С военной базы под Парачинаром в небо взмыли 10 вертолетов «Апачи», 6 из которых принадлежали пакистанским SSG, пара «Крокодилов» и пара Ми-26, забитых бойцами и оборудованием. Аль-Шах согласовал с американскими частями пролет пакистанской военной техники над Афганистаном, якобы для проведения ответной боевой операции против талибов, чтобы амеры не суетились и не сбили нас. Я думал, что талибы и власти Пакистана – союзники. Но, как мне рассказал Зия, правительство Пакистана, в частности бойцы ССГ, вели против местного талибана активные боевые действия. Вертолеты, высадив парней в предгорьях Гиндукуша, вернулись на американскую базу в Кабул, где будут отстаиваться до получения инструкций от наземной группы. 15 технарей, навьюченных как мулы спецаппаратурой, тепловизоры, сканеры, подавители сигналов, генераторы белого шума, в том числе с диапазоном для сотовой связи, антенно-фидерное хозяйство, металлоискатели, дроны с системами управления и перехвата, рации КВ-диапазона и дипломат со спутниковым телефоном, запасные аккумуляторы, а все солдаты имели мини-рации ближнего радиуса действия, оснащенные гарнитурой для тихого разговора, топали по предгорьям Гиндукуша, покрытым нуристанским лесом. Еще в колонне топало 2 сотни бойцов, несущих еду, воду, патроны, гранатометы и огнеметы с гранатами к ним, одетые в бронежилеты и каски. Непосредственно операцию возглавил Мастак, идущий в колонне среди своих снайперов. Меня отговорили, а я, пораскинув мозгами, быстро отговорился на старости лет лично тащиться в горы. Идти требовалось примерно сутки до объекта. Шли, как и положено, по военным уставам. Вперед были выдвинуты парни из технической разведки, осматривающие все тепловизорами, дронами и сканерами поиска радиоканальных камер противника. Их охраняла физическая разведка и снайпера. Обследовав участок, разведка уходила дальше и начинала движение основное тело отряда. Никто никуда не спешил, спокойно идя по горным тропам или долинам горных щелей, прячась от иногда попадающихся на пути в зону видимости местных жителей. В очередной раз, определив свои координаты по спутнику, оказалось, что отряд пришел к условной точке. Далее начинались личные владения Хатулы. «Всем внимание! Разведка вперед! Остальные отдыхаем, но быть готовыми к бою!» «Тестер, как думаешь, подавим их камеры?» «Сейчас поднимем антенну на гору, засечем их, а дальше будем окружать долину. Затем мы включим приборы радиоподавления, а вы начнете штурм». «А если у них на дальних подступах установлены проводные камеры?» «Нет, крайне маловероятно. Вот в деревне однозначно все они будут проводными. А тут в горах установлены только эфирные, да еще промежуточные видеоусилители будут стоять. Не понтуйся, Жека, все будет отлично. Другое дело, что как только вырубим им камеры, в деревне поднимется кипиш. Значит, вы должны быть готовыми к бою». Вскоре было засечено неустойчивое изображение с видеокамеры. «Есть контакт. Изображение неустойчиво. Значит, далеко стоит камера. Вот и не синхронизируется нормально у нас на мониторе». «Все понятно. Командиры групп, начинаем обходной маневр». Отряд разделился. Командиры повели свои подразделения силовиков и технарей в обход долины. По их готовности проследует доклад и начнется маленькая локальная войнушка. Когда все группы вышли на исходные позиции вокруг долины, прошли доклады и заработала техника подавления. Атаковать должна была одна группа, самая большая. Остальные из-за дальности расстояний являлись вспомогательными, задачей которых было уничтожение отступающих противников, обнаружение и блокирование возможной помощи. В кабинете нашей конторы зазвонил телефон. На связь вышел Мастак по спутнику. «Мы готовы, приступаем к зачистке по плану». «Действуйте», — доложил Самоделкин. «Тестер, на горе обнаружена мачта с антеннами связи. Есть вероятность, что мы ее не заглушим. Надо сбить антенны или взрывать всю мачту. И еще, парни наткнулись на панель солнечной батареи, от которой запитана телекамера. Заберем с собой все, что останется целым». Операция началась. Были включены радиоглушилки, снайпера отстрелялись разрывными патронами по блоку управления и штыревым антеннам, установленным на мачте. «Амин, пропала связь с дальними видеокамерами, сплошные помехи на экране», — доложил дежурный старшему смены. «Что там такое? Погода хорошая, а все камеры вышли из строя. Я доложу Хакиму». «Тебя понял, Амин. Направляй группу техников и тройку бойцов охраны. Пусть проверяют, что случилось. А я доложу Беку». Хаким вошел в кабинет Ахмедбека и доложил. «Почтенный Ахмедбек, вышли из строя все камеры. Я привел дежурную смену в боевую готовность». «Да, нехорошо. Высылай разведчиков, а я созвонюсь с Махмудбеком. Что за шайтан, нет связи?» «Значит, проблемы с вышкой. Я направлю туда техника. Пусть там все проверит. И еще с ним тройку бойцов охраны». «Хаким, подай мне мое оружие. Всем боевая готовность. Всех женщин отправь в убежище». Далее было затишье, пока наши бойцы подбирались на необходимую для атаки позицию, а люди Хатулы занимали оборудованные места для обороны. Затем по дому был нанесен гранатометный удар. Пролетая насквозь через узкие окна, гранаты взрывались в доме, убивая его защитников и разрушая внутренние перегородки. Другие гранаты, попадая в стены, отбивали куски кладки и разворачивали двери. «Вах, шайтан! Сильно ударили! Хаким, пошли Ахуна в Кишлак, пусть собирает ополчение, мы еще повоюем!» Американские, пакистанские, афганские и русские наемники подбирались все ближе к дому крепости Хатулы. В ответ неслась сумбурная стрельба из пулеметов, автоматов и ружей. Снайпера методично выбивали защитников крепости. «Мастак, со стороны деревни замечены группы вооруженных людей. Что делаем?» — доложил командир взвода отставников из морских котиков Гарри Рейган. «Давай по деревне из шмелей жахни. Им не до нас будет. Спасать дома от пожара побегут. А там уж не теряйся, прореди боевиков». «Понял, всех мужчин уничтожить. Парни, огонь по Кишлаку. Никто не должен уйти живым». В дома полетели гранаты из гранатометов, разрушая их, а вслед и гранаты огнеметов, наполненные горючей смесью. Заполыхал Кишлак, маджахеды метались между своими домами, спасая их, а кто-то атаковал пробиравшихся через сады американских спецназовцев. Смерть витала над полем боя, собирая свою жатву. Все же дакхани побежали, спасаясь от превосходящих по огневой мощи и профессионализму наемников, выскакивая на открытые пространства, где их убивали снайперские группы и автоматчики, окружившие эту двухкилометровую долину и планомерно сжимающие кольцо окружения. А крепость держалась. В ней были выбиты двери, окна, полыхал пожар от зажигательных гранат, но капитальные стены в 40-50 сантиметров камня на цементном растворе держались. Мощи гранатометов не хватало. Вся надежда была на снайперов и вертолеты. Снова вышел на связь Мастак. «Прораб, пещеру разбираем, но слишком толстые стены. Камень упорно сопротивляется. Нужны отбойные молотки с компрессорами». «Вас понял, мастер. Высылаю бригаду строителей с отбойными молотками», — ответил Шмель, обратившись на пушту к пакистанцу. «Зея, связывайся с вертолетчиками. Пусть отбомбятся по объекту. Тогда мы потеряем доход. Харин с ним, такого упертого врага надо уничтожить». В воздух поднялись звенья «Апачи» и «Ми-24», неся свой смертоносный груз. Через час над долиной затарахтели винты вертолетов, и по дому прошлись очереди из авиапулеметов, а затем и «Нурсов». «Это конец, Ахмедбек, надо сдаваться». «У нас еще есть защитники и есть стингеры, Хаким. Жаль, что эти бараны из Кишлака разбежались, словно трусливые зайцы. Все равно погибли от пуль гиуров. Кто же нас так не любит, а, Хаким?» «Я видел негров, белых и афганцев среди атакующих нас наемников. У нас же есть спутниковая связь, а гиуры перестали глушить сигналы, появились изображения с дальних камер. Я позвоню брату». «Боюсь, что уже поздно, не звони, Бек». «Махмуд Бек, это я, твой брат. Нужна твоя помощь, нас атакуют наемники, бомбят вертолеты. Пришли своих бойцов, ударим в тыл». «Прости, брат, тебя совсем не слышно, я ничего не понял». В трубке раздались гудки сброшенного разговора. «Трусливый шакал. Как деньги делить, так он первый. Как воевать, так он не слышит». Вдруг здание потряс мощный удар и сразу раздался грохот осыпшегося перекрытия. «Это бомбы, Хаким. Уходим в убежище. Не успели мы со стингерами». Следом раздался второй взрыв. Стена дома и часть перекрытия второго и первого этажей обвалились. Хатула с десятком выживших бойцов и своим помощником Хакимом спустились в бомбоубежище. В нем сидели и подвывали жены, дочки и служанки Бека. «Что там, наш повелитель?» «Там смерть». В это время в усадьбу уже ворвались штурмовые отряды наемников-пакистанцев. «Мастак, здесь нет Бека. Мы добили десяток раненых боевиков, но начальство не нашли». «Понял тебя, Ибрагим. Здесь должно быть убежище, и, скорее всего, подземный ход из него в горы». «Верно мыслишь, Мастак. У этого босса все продумано. Предполагаю, что убежище находится под домом, а ход ведет через двор вон к тому утесу, он самый близкий». «Согласен, Ибрагим. Роджер, Ларсон, Хоукс, вы со своими отделениями прочешите все вокруг утеса. Возможно, что в нем есть пещеры. Драчев, ты со своими контролируй ту сторону. Мало ли что взбрендит в голову этому стратегу. Может, он дал команду прокопать подземный ход в противоположную здравому смыслу сторону». «Всем снайперам и разведке, осматривать окрестности гор вокруг себя?» Бек ударился в бега. «Бек, мы все пойдем по подземному ходу?» «Нет, Хаким, только бойцы. А бабы, только будут балластом. Их не жалко, выживут хорошо, сдохнут, невелика потеря. Новых жен наберу», — ответил Бек. «Жены, сидите здесь. Я когда-нибудь вернусь за вами». 12 мужчин, одетых в неброскую, незаметную на фоне гор серую одежду, вооруженные автоматами и пистолетами, уходили по подземному ходу в горы. «Мы уйдем, все выясним и посчитаемся с американцами и предателями-афганцами». «Бек, я думаю, что это наемники белой акулы. Помнишь, полгода назад мы уничтожили их подразделение?» «Да, тогда мы славно дали жару хваленым черным аистам. Я уж подумал, что они, получив по зубам, больше не сунутся». «Увы, Бек, они подготовились, выждали время и нанесли нам удар. Жаль, если бы мы не отправили сотню бойцов с двумя караванами опия в Таджикистан, то смогли бы отбиться. Против наших 50 стволов было не меньше 150 винтовок и автоматов врага». «Кто знал, Хаким, кто знал? Они подготовились так, что даже лишняя сотня не помогла бы. Дом выдержал натиск. У них кончились бы боеприпасы, и они отступили. Но за это время и мы подготовились бы лучше. Эх, если бы не вертолеты». Двое бойцов, идущих впереди, открыли металлическую дверь и вышли в пещеру. Пройдя естественными ходами, группа вышла с той стороны горы в соседнюю щель. У спецназовцев заработала рация. «Мастак, вижу 12 духов, идущих вдоль горы на восток». «Значит, вот где выплыл Бек Хатула. Веди его, а мы возьмем его в клещи». «Толстяк, 12 человек направляются в твою сторону по соседней щели. Перекроем дорогу своими бойцами, а мы зажмем их сверху и с тыла». «Парни, бегом за мной, нельзя их упустить». Человек 50 полезли на гору, чтобы, преодолев ее, зайти в тыл вражескому отряду, а десяток должен был присоединиться к пятерке снайперов и пятерке автоматчиков, сидящих на горе и засекших врагов, чтобы при необходимости накрыть врага сверху. Группа духов вышла из-за изгиба горы, когда перед передовым бойцом росчерком по земле прошлась автоматная очередь. «Геуры, все отступаем!» Духи побежали назад, оставив в засаде двух бойцов, но наткнулись на торчащие стволы залегших за камнями наемников. Сверху тоже раздались крики бледнолицых и чернолицых солдат. «Сдаюсь», — сказал Бек Хатула и бросил на землю автомат. За ним последовали и остальные бойцы. «Пошли в дом, уважаемый Бек. Ты сильный соперник и заставил уважать себя». «Кто вы?» «Наемники из Белой Акулы. Русские, американцы, пакистанцы и афганцы». «Что вы хотите?» «Все мы зарабатываем деньги, как можем. Ты, Бек, торгуешь медленной смертью, героином. Мы быстрой, пулей. Отдай нам нашу зарплату, и мы уйдем». «Сколько?» «По неофициальным данным, полученным нами из разных источников, твое состояние составляет примерно 500 миллионов долларов. Это и есть цена твоей головы». «Это разорит меня. Ничего вы не получите». «Толстяк, приступай». Вперед вышел очень здоровый боец и, схватив Бека, сломал ему руку. «Ах, шакалы!» — взвыл Бек и, поднеся ко рту другую руку, укусил свой рукав. «Черт возьми, ампула с ядом! Разожмите ему зубы! Скорее промойте рот!» Но глаза Бека Хатулы закатились. Он умер. «Что-то из цианидов», — понюхав запах возле рта Бека, сказал док. «Миндалем пахнет». «Нюхач». «Да, лоханулись мы с Беком. Ладно, парни, поспрашаем остальных, откуда они вышли». «Кто знает, где схрон Хатулы с деньгами, будет награжден миллионом долларов и отпущен». Никто не ответил. «Кто покажет, где вход в убежище?» Шаг вперед сделали все. «Кто старший?» «Я, Хаким Исмаили, был правой рукой Бека Хатулы». «Повторяю вопрос, где деньги Бека?» «Не знаю, он был очень скрытным человеком и не доверял даже мне, его правой руке». «А левой?» «А левая, Фарак Абам, погиб на стене от выстрела снайпера». «Ирх, сопротивление подавлено. Организуй наблюдательные посты на горах вокруг долины и подтягивайся к усадьбе». «Понял тебя, Мастак», — ответил по рации Ирх, а Мастак обратился к пленным. «Хаким, я не увидел в доме женщин, лишь убитые воины». «Ахмед Бек отправил своих жен и домочадцев в убежище под домом, а затем бросил их там». «Не по-людски, но по-военному логично. Там есть жена Ахмеда». 4 жены и старшая из них, Лейла». «Она знает, где хранится добро семьи?» «Думаю, что должна». «А чем вообще занимались жены?» «Руководили хозяйством, растили детей. А лишь одна Ириней вела его бухгалтерию». «Есть сыновья. У Бека были лишь 8 дочек, ни одного батыра не смогли ему родить». «А ты, верный помощник, неужто не знаешь?» «Не знаю, эфенди Мастак, Аллахом клянусь». «Разберись с Лейлой. Если договоришься, то мы оставим вам 10% от найденного, половина из которых будет твоя, половина достанется женщинам». «Ну что, Хаким, теперь ты тут главный. Из правой руки стал главой клана, решай. И твоим нукерам оставим жизнь, чтобы тебе помогали». «Ты уничтожил много моих людей». «Вах, Хаким, тут ты глубоко не прав. Ты смотришь только с одной стороны. А есть же и другая сторона медали». «Какая, эфенди?» «Погиб бы Бек, и на его место претендовал бы ты, левая рука, другие полевые командиры со своими группами поддержки. А так остался только ты и твои люди. Наш вождь Калина велит нам творить добро. А разве не доброе дело привести к власти нашего друга?» «Да, верно. Ты мудр, как и ваш вождь Калина. Правда, Калина еще сказал, что всех непримиримых ставить к стенке и в расход». «Калина. Знакомое имя. Погоняли мы одного шурави с позывным Калина под Гурианом». «Это тот самый Калина. И я там тоже был. Подстрелил вашего пацана-стрелка». «А я был в числе загонщиков. Мы хорошо зажали его группу, но тогда Калина вывернулся. Для меня до сих пор загадка, как он догадался уйти через пещеры». «Он вообще человек-загадка, ведомый по жизни самим провидением. Смотри, ты еще раз встретился с людьми Калины и снова проиграл нам. Все, кто воюет против него, в итоге проигрывают. Итак, перед тобой, Хаким Исмаилии, есть два пути. Первый, ты становишься новым беком и держишь здесь власть, при этом честно сотрудничаешь с нами, имея свою долю». «Что надо понимать под словом «сотрудничаешь»?» «Сдаешь конкурентов». «Хе, тогда первый — это брат Ахмеда, Махмуд Бек. Он не менее богат, чем Ахмед». «Чего это ты его так сразу сдал?» «Ахмед воин, бывший полевой командир. Воевал под знаменами Исмаил хана. Махмуд — трусливый шакал, жадный торгаш. Мой бег звал его на помощь, а тот бросил его. Я подскажу все, что знаю о нем, его полях, караванах и доме». «Правитель Герата, почтенный Исмаил хан, сотрудничает с Виктором Калининым. У них совместные предприятия, да будет тебе это известно. Так что ты тоже можешь снова встать в строй под знамена Исмаил хана, только на экономическом фронте. По поводу Махмуда, если ты участвуешь в деле, тогда ты и твои люди в доле». Люди, которым Хаким перевел предложение Мастака с английского на пушту, одобрительно забухтели. «Вначале беседуем с женой Ахмеда, затем разбираемся с деньгами Ахмеда. Потом я согласую наши действия с Калиной, и дальше, если получу добро, возьмем и Махмуда». «Эфенди Мастак, что мне говорить Лейле и женам?» «Они говорят по-английски». «Нет, эфенди». «Скажи им, что здесь теперь новый хозяин, ты. Поэтому либо они отдают 90% денег мне и вольны делать, что хотят, либо мы их найдем сами, а всех теток и девиц перевезем на плантации в Африку, где они будут пахать за кусок хлеба на плантациях Калины. Мы увезем их очень далеко, чтобы они не смогли воспользоваться спрятанными деньгами». Группа солдат прошла тем же проходом в горе и оказалась в долине. Мастак дождался подхода Ирха и нескольких бойцов, и все двинулись по подземному ходу в убежище. «Ирх, следи за тем, что будет говорить Хаким бабам по-афгански». «На пушту». «Ну да, ты же на нем свободно треплешься». Придя в убежище и собрав всех женщин, Мастак толкнул речь о том, что Ахмед Бек всех их тут бросил на произвол судьбы, затем представил Хаким Бека как нового хозяина долины. Все это перевел Хаким. Ирх махал головой Мастаку в знак согласия с переводом. Затем Хаким сообщил дамам о деньгах. «Сейчас все выйдем на воздух, вы подумаете и скажете свое слово». Выход в доме оказался не завален обрушившимся перекрытием части дома, поэтому вышли из подземелья спокойно. Вокруг царила разруха. На свету воины рассматривали женщин, служанок, дочерей и жен. Среди них выделялась симпатичная девушка лет 18. Ирх вопросительно кивнул на нее Хакиму. «Любимая дочь Ахмедбека, Мириам. Итак, дамы, ваш ответ?» Все молчали. А Ирх смотрел на девушку, а девушка в ответ на Ирха, обжигая его взглядом завораживающих карих глаз. «Колдунья», — сказал Ирх, отводя взгляд и встряхнув головой. «Никто не может выдержать ее взгляда, эфенди Ирх. Она колдунья. Понравилась девушка?» «Калина выдержит. Он такой. Понравилась Хаким». «Пойдешь со мной, Мария?» ухмыльнувшись, спросил Ирх. «С тобой пойду. Я знаю, где лежит папино золото. Я плакала, когда поняла, что папа бросил меня тут. Золото, власть и дело всегда значили для него больше, чем все мы». В обычном коридоре в подвальной стене была дверь в потайное помещение. Там были найдены 460 миллионов долларов, разложенные по бронированным чемоданчикам. Как и был уговор, 5% получил Хаким, 5% в размере 23 миллионов долларов – жены и дочки Ахмедбека. Все они изъявили желание переехать из этой глухомани в Кабул. С такими-то деньгами в столице жить лучше. А Мириам со своей долей отправилась с Ирхом в Россию. «Кент, боевой отряд здесь, потери есть, но небольшие. До крепости Махмуда 50 километров. Возьмем его тепленьким, только боеприпасов подкиньте и раненых заберите». Оружейный склад Ахмедбека был оставлен Хакимбеку. Люди отдыхали. Прибыл Ми-26, привезший кучу гранатометов и патронов к автоматам и винтовкам, воды и еды. Хаким и его люди отработали свою преданность новой власти делом. Они под видом беглецов вошли на территорию, ощетинившейся оружием базы Махмуда. Наша разведка, сопровождающая негласно Хакима, доложила об успешном завершении первого этапа – внедрения на территорию противника. «Не обманет? Я тебя умоляю, Ирх. Он, конечно, не бедный мужик, но ждущие его 20 миллионов долларов, а власть над районом и перспектива захватить дело Махмуда. Он наш с потрохами». Ночью был передан условный сигнал, и морские котики, черные аисты и русский армейский спецназ пошли в атаку. Предварительно тепловизорами были выявлены точки с вооруженными людьми, сидящие за пулеметами в гнездах вдоль забора. Заглушена связь. На одном участке вдоль забора люди Хакима вырезали афганский пост. В разрыв обороны полсотни головорезов попали во двор, тихо уничтожая ничего не подозревающего врага в спину, а другая часть наемников сразу направилась в дом. Был бой, но когда тебя обстреливают в лоб и в спину, долго не повоюешь, либо погибнешь, либо сбежишь. Махмудбек был захвачен. Пообщавшись со злыми наемниками, он добровольно отдал свои деньги, после чего был расстрелян. Поскольку эта усадьба сохранилась, свою ставку Хаким временно перенес сюда. Утром местным дикханам, собранным здоровыми мужиками с автоматами, на собрание, было сообщено о смене власти, после чего Мастак рассчитался с Хакимом и его людьми их долей из захваченного, и наемники убыли во свояси. Дележ добра между акульями и наемниками будет на базе в Пакистане. В будущем Хакимбек исправно поставлял Зии и Ирху информацию о своих конкурентах, а те давали команду на разработку новых операций. Деньги и кровь лились одной общей рекой, как это зачастую бывает. Мы разговаривали с прибывшими спецназовцами на базе в Белуджистане на русском языке. «Ирх, ты кого притащил?» «Это моя невеста, Мариам, и ее мама Ириней». «Что-то не похоже они на афганок. Ты смотри, жених, дочка, девушка красивая, как и мама, и горячая. Кто знает, что у нее в голове. Возьмет и потравит нас одним прекрасным утром, а тебя зарежет в кровати. Вот весело будет». «Не потравлю и не зарежу, я его сама выбрала», — громко сказала девушка и поймала мой взгляд своим. Началась игра в гляделки. Мне давно перестало быть интересным играть в то, кого пересмотрят, тем более с молоденькими, хоть и симпатичными девочками. Возраст и привычка командовать людьми, да и годы общения с красивыми и сильными женщинами, например, моими женами во всех жизнях, сказали свое слово. Моя воля подавила ее женский энтузиазм, она отвела взгляд, а я выиграл конкурс «Смотрин» у молоденькой, но опасной своим потенциалом обольщения девушки. Такую бы в постельную разведку привлечь. Эх, столько агентов навербовала. Но она девушка Ирха, подумал я про себя, а у нее спросил. «Мария, ты говоришь по-русски?» «Да, родители мамы, и она сама жили в Узбекистане, а в 90-х переехали в Афганистан к родственникам. Она сама умеет, меня научила понимать и немного говорить по-русски». «Так ты наша, почти советская. Тогда слушай сюда, девочка. Ты станешь женой нашего товарища Ивана, значит, станешь товарищем и нам. Будь честна и доброжелательна со своими товарищами, и все мы поможем тебе в трудную минуту, но без жалости бей врагов. Это наш девиз и принцип жизни. Верю, что ты будешь с нами до победного конца. Я с вами». Мы пообщались с мамой Марии, образованной и симпатичной женщиной. Она рассказала о себе, своих родственных корнях истории супружества и своей работе у Ахмедбека. В итоге Ириней, или по-нашему Ирина, стала работать в бухгалтерии «Сатурна», курирующей афганские и пакистанские предприятия. А Мария училась в институте на переводчика со среднеазиатских языков, одновременно им же и работая в нашей фирме. Летом в пору отпусков был устроен совместный выезд большой группы семей руководителей во Вьетнам. Я, Жека, Михей с семьями, Ольга и Павел Коломягины стояли на смотровой площадке небоскреба Битекска, осматривая Сайгон, и разговаривали о жизни. Да, загадочная и шокирующая Азия. «Кент, надо входить в Азию». «Ребята, мне вспоминаются фильмы нашего детства. Пираты 20 века, Тайны мадам Вонг, позже Ван Дам с его азиатской серией. Перед нами лежат эти города, овеянные романтикой джентльменов удачи прошлого и настоящего. Сайгон, Гонконг, Макао, Шанхай, Рангун, Бангкок, Манила, Джакарта и Сурабая. Все они при красивых витринах фасадов насквозь пропитаны бандитизмом, тайной и очень жестокой жизнью. И вот теперь тут стоим мы, решая, сможем ли мы удержаться здесь, или нас выдавят местные воротилы. Кент, нам нужна тут база. Здесь живут миллиарды жителей, а это огромные рынки сбыта. Ну что же, Паша, будем рисковать. У СССР и России давние связи с Вьетнамом. В его южной части русские еще с 80-х годов добывают нефть. Там есть целый анклав русскоязычного населения. Думаю, что туда мы и войдем своей фирмой. А дальше укрепимся и начнем разборки с Сайгона. Он вроде Хашимин. Это если там совершены трудовые подвиги, то в новостях говорят Хашимин. А если убийство бизнесменов или вооруженные столкновения, то все это творится в Сайгоне. Снова совещание экономических вождей Сатурна, обсуждающие варианты того, чем можно заниматься в этой стране, особо не оттаптывая никому пятки. Докладывал Коломягин. Ему оппонировала его мама, Химченкова и Кащенко. Во Вьетнаме основными отраслями являются рыболовство, фрукты, кофе и чай из продуктовой сферы, нефть, драгоценные камни и красное дерево из природных ресурсов. Да, пожалуй, и все. Нефть мы берем в Венесуэле, фруктов и овощей много в Африке, на Кубе и в Пакистане хватит. Витя, что ты предлагаешь открыть во Вьетнаме? Если мне не изменяет память, то по статистике в Сайгоне зарегистрировано 15 миллионов жителей. А двухколесных средств, включая мотороллеры, мотоциклы и самые популярные модели мопеды, или как их называют производители скутеры, тут 11 миллионов. То есть ты предлагаешь открыть продажу или производство автотехники? Основывать производство считаю нецелесообразным. Его я бы открыл в России. Пусть нашим работа будет. Причем собирать не китайский ширпотреб на одно лето эксплуатации из-за некачественных материалов, на которые потом и запчастей не найдешь, а что-то из линейки Yamaha, Suzuki, то есть качественное. А как насчет прибыли? Наверняка здесь не протолкнуться от конкурентов в этом секторе. Только демпинговать цены. Именно так, Павел. Проведем демпинг среднерыночных цен, заявим о себе, получим клиентов, в будущем станем цены равномерно поднимать. Все сделаем так, как делают все, приходя на новый рынок. Было принято решение строить в Сайгоне представительства, торговые павильоны, а также мы выкупили землю под строительство большого пятизвездочного отеля на становящемся модным курорте на острове Фукуока. Там и будет наша основная база в Юго-Восточной Азии, которую мы дооборудуем с помощью российских строителей. Для строительства нашего офиса и торговых площадей наняли китайскую строительную фирму, директором которой была очень эффектная дама. После подписания договоров на несколько десятков миллионов долларов был организован небольшой фуршет, где были представители нашей и китайской фирмы, и мы познакомились в менее официальной обстановке. Как зовут прекрасную госпожу директора? Зовут меня мадам Хуинин Мэй, для вас Хуинин. Красивое имя. А что оно означает на вашем языке? На моем языке оно означает «мудрая дева». То есть «нин» значит «дева», а первая половина имени есть «мудрость». Да, месье Калинин. Но что вызвало твою улыбку? В моем языке есть слово, очень похожее на твое имя. Да и по смыслу оно означает практически то же самое. Языки разных народов переплетаются. Торговцы и путешественники, технический прогресс. Все это вносит новые слова, обогащая языки. Все верно, Хуинин. Похоже, что этим словом русский язык обогатил именно ваш, китайский. Правда, значение у него стало немного иное. И какое это значение? Оно описывает все загадочное, непонятное и необъяснимое. Мудрость и есть загадочное, непонятное и необъяснимое явление. Тогда и ты называй меня по имени Виктором. Так проще достичь взаимопонимания. Пока шло строительство павильонов и оформление договоров на поставку ремонтного, сопутствующего оборудования и самих скутеров, при салонах открыли трехмесячные курсы автомастеров мотоциклетной техники, куда набирали молодых, старательных вьетнамских ребят. Маева и ее отдел хорошо поработали, организовав рекламную кампанию на телевидении, в соцсетях и прессе. Так что, когда мы открылись, к нам уже стояли очереди желающих купить фирменную автомототехнику по довольно дешевым ценам. Через полгода, когда было закончено обустройство административного здания «Сатурна» и торговых павильонов, было торжественное открытие магазина. Естественно, боссы компании присутствовали на организованном той же Маевой и Коломягиной светском рауте, как и ряд приглашенных людей из администрации района и бизнесменов. Ко мне подошел вьетнамец в дорогом костюме с кучей перстней на пальцах. «Мистер Калинин, вы серьезно решили зайти на наш рынок с размахом? Надеемся на прибыли. Я посмотрел ваш прайс, вы явно намерены встряхнуть устоявшийся рынок. Это бизнес, нам нужно заявить о себе. Понимаете, Сайгон — это город с интересной историей. Здесь царят специфические отношения, и европейцам тут тяжело прижиться. Здесь столько лет были французы, они же прижились. Приживемся и мы, мсье Куонг, Сан Куонг. Я директор Сайгон Кансай Техникс, ваш конкурент. Мсье Куонг, давайте выпьем за здоровую конкуренцию. Хочу вам заметить, что мототехника не совсем наш профиль, так что мы не станем супергигантами этого бизнеса, существенно влияя на устоявшийся рынок. Это радует. Но все равно будьте готовы к неприятностям. Вы здесь совершенно новые люди, а Сайгон — это Сайгон. Здесь убивают даже за пачку сигарет, не говоря уже о возможной потере миллионов долларов. Так что если надумаете продавать бизнес, не забудьте старого Куонга. Благодарю вас, месье Куонг. Я развернулся к мостаку. Видел этого кекса. Если не врет, то он директор Сайгон Кансай Техникса, нашего конкурента. И чего? Нужно по нему начать работу. Предупредил меня о диверсиях, которые вполне может сам и организовать, и желании купить наш бизнес. Однако нагло, зато конкретно. Так во Вьетнаме было открыто представительство «Сатурна», в действительности занимающегося непонятно чем. Но витрины автосалонов были набиты мотоциклами, велосипедами и скутерами, как от грандов мотостроения, так и с заводов Китая и среднего ценового сегмента. Откровенное барахло не брали, замучаешься с гарантией. Во Вьетнам были переброшены технические подразделения во главе с Самоделкиным и взвод тюленей. Пусть здесь поживут с годик-другой, а потом, если захотят, ротируем их в другое место, например, на Вирджинские острова. В рамках выполнения наших планов очень скоро пакистанцы стали появляться в Бирме, пока лишь присматриваясь к подручным некоронованных королей Золотого Треугольника. Правда, король в Таиланде за наркотики ввел смертную казнь, так что от Треугольника осталась прямая ось — Лаос да Бирма.